Сын и дочь приезжают. Сюда, большой компанией, человек по 15. Все у меня переписаны. Участковый засмеялся беззлобно. В прошлый год штрафовал. Костры жгли. А сушь-то была какая? Не их, конечно, самого. Аркадия Ивановича? У полковника, конечно. Он не договорил, поправил фуражку. Подошел Николай Гориинов, поздоровался. Внимательный взгляд протянулся к Денисову. «Вот уж меньше всего ждал», — сказал участковому Николай Гориинов. «Неужели и в замке копались?» «Экспертиза покажет». Участковый инспектор сбил фуражку снова на затылок. «Верно, капитан?» «Разве вошли не с крыльца?» — спросил Денисов. Гориинов кивнул в сторону крытого двора. «Там двери отжали». Эксперт на крыльце все еще экзаменовал стажеров. «Итак, по способу крепления, по назначению, а как еще для криминалистических целей классифицируются замки?» Денисов осмотрелся. Дорожка следов тянулась в снегу, прямиком к крытому двору. Ее огородили колышками. Видно, это была дорожка следов преступника. «Изымем замок», — неторопливо журчал эксперт. «Заметим попутно, что он импортный, с четырьмя сувальдами. Даже снаружи хорошо просматривается свежий динамический след, по-видимому, от подобранного ключа». «Зачем же в замок лазить?» — спросил Гориинов. «Если взломана дверь?» Капитан услышал. «Это другой вопрос, молодой человек. Его решать не криминалисту, а следователю». Стоявший рядом следователь тоже заинтересовался. «Такая сложность? К чему?» «Если ключ подобрали, значит, в руках преступников был его оригинал. Значит, они знакомы с хозяевами дачи. Может, бывали здесь. Чтобы это скрыть, взломали дверь. Это одна из версий». «У вас вчера шел снег?» — спросил Денисов. «Нет. В пятницу около 19:00, обернулся к стажерам эксперт. «Дело вот в чем». Пока эксперт отстаивал свою версию, Денисов покинул сад, пошел вдоль забора по внешнему периметру. Он обожал свободный поиск. Деревенская улица, казалось, еще спала, но над каждой избой торчал из трубы дым, дорожки были расчищены. На углу у забора были четко обозначены следы. Кто-то махом перескочил с тропинки и затем перемахнул через забор на участок Горииновых. Денисов осмотрелся. Но кроме отпечатков собачьих лап поодаль, больше ничего не увидел. «Может, эксперт позвать?» — услышал он вдруг. Оказывается, Гориинов Николай следовал за ним. Он был все еще без шапки и, казалось, не чувствовал холода. «Да, позовите, пожалуйста», — попросил Денисов. Осмотрев обнаруженный Денисовым след, работники милиции вернулись в сад, но здесь их ждало разочарование. Человек, перемахнувший через забор, в дачу не входил. Постоял сбоку, у дощатого туалета и снова вернулся на улицу. «Этот человек, видно, стоял на стреме», — подумав, подытожил следователь. «Вот окурок. А с ним находилась собака». Дом был перегорожен на две половины. Полковник с семьей занимал южную. Здесь было много пыли и больше вещей, нужных и ненужных. Зонты, богемское стекло, керамика, безделушки. В углу стояло пианино.